Да, но есть большая разница с прежними временами. Сейчас и простым людям перепадает с этого праздника жизни не в пример больше прежнего. Мы наконец стали снова производить массово самолеты. Производство станков и оборудования выросло в разы и продолжает увеличиваться. И об автомобилях не забываем, тоже наращиваем производство. И теперь их может себе позволить почти любой. Бензин подешевел, несмотря на то, что цена нефти выросла. При общем росте промышленности за первое полугодие на 15%, доходы населения выросли на 22%. Уже любому видно, насколько лучше мы стали жить. А сколько жилья строится 5-10 лет, и у каждого будет свое комфортное жилье. Самое главное, за вменяемые деньги. А многие и бесплатно смогут получить. При упоминании последнего обстоятельства, Мусю Сидоров уже откровенно поморщился, что не укрылось от его собеседника. «Вот поэтому я и назвал тебя Мусю», – заявил он, возомнил себя французским буржуа, захотел жить на рентный доход с недвижимости, да со спекуляцией ничего не делая, фиг вам. Работать надо, а не стричь купоны с несчастных, кто не может себе позволить купить своего жилья. Это рынок, каждый зарабатывает так, как может, – возразил бывший чиновник. «Ну да, кто-то честным трудом, а кто-то спекуляциями», – усмехнулся Павел Петрович. «Последних мне ни капли не жалко». Его оппонент обиженно засопел, прекрасно поняв, кого тот имел в виду. «Я тоже сейчас занимаюсь честным фермерством», – гордо заявил Сидоров. «Были бы еще рабочие руки, развернулся бы вообще на полную». Павел Петрович лишь молча хмыкнул про себя. Нытье Мусю Сидорова, как его уже давно прозывали в округе, было хорошо известно, а проистекало оно из того простого факта, что был он прижимист до безобразия и никак не мог взять в толк, что за бутылку, или 3 копейки, на селе уже давно никто не работает, к чему тот никак не мог привыкнуть, вспоминая свое чиновничье прошлое и откровенно нищенские зарплаты рядовых сотрудников муниципальных, да и прочих государственных структур. Рабочие же руки были, но только за совсем другие деньги. В нынешней России уже давно не стало той безработицы, что была прежде, включая скрытую. Работы было полно, и оплата за нее росла от месяца к месяцу. А повышательный тренд задавал сам император, постоянно повышая минимальную оплату труда и столь же рьяно оплату государственных служащих. А заработные платы на его коммерческих предприятиях и снова перешедших в государственную собственность естественных монополиях и раньше были всем на зависть. Развернувшаяся по всей стране индустриализация и масштабное инфраструктурное строительство мгновенно всосали в себя все имеющиеся трудовые ресурсы, и на рынке уже ощущался серьезный дефицит, особенно по квалифицированным специалистам, подготовку которых вовсю возрождали повсеместно. Многие сельские жители как раз пробавлялись на таких сезонными и вахтовыми работами. Из-за этого найти действительно хорошего работника на селе, готового работать за дешево, как раньше, стало не найти. Даже некоторых алкашей удалось вновь вернуть к нормальной жизни, когда у них появилась возможность хорошо и регулярно зарабатывать. Но особенно вернулось уважение к человеку труда. «Азиатов бы нанять», — протянул мечтательно Сидоров. «Говорят, просят недорого и работают хорошо, особенно на земле. Так какие проблемы? Нанимай», — тут же отозвался Павел Петрович, внутренне улыбаясь. Лицо бывшего чиновника приняло откровенно кислое выражение. «Ага, с нынешними-то правилами». Это была очередная попа-боль большинства жадных коммерсантов. По новым имперским правилам, нанять иностранного специалиста можно было только если на вакансию не находилось отечественного, в течение не менее 3 месяцев. И упаси нанимателя боги, заплатить иностранцу меньше, чем было озвучено своему. Причем, строго официально, проведя оплату через банк, мгновенная кара и дикие штрафы. А еще, ответственность за любые нарушения закона иностранцам. В этом случае, наниматель нес совместную материальную ответственность за любые косяки такого работника и обязан был покупать полис страхования на данный случай по типу ОСАГО. Законодательство в данной сфере было во многом скопировано с западного в его самых строгих правилах. Свободный въезд трудовых мигрантов в империю, да и в прочие страны Унии, был почти полностью перекрыт. О ввозе семей мигрантов речи вообще не шло. Тех же, что имелись еще с республиканских времен, постепенно депортировали и скрупулезно прошлись по всем получившим российские паспорта с 1992 года на предмет нарушений законности. Среди таких тоже нашлось немало нарушителей, отправившихся вслед за остальными мигрантами. Отныне, въехать в страну с трудовыми целями, можно было только по специальному приглашению, выполнив ряд строгих условий. И не приведи гастарбайтера Господь, как то нелицеприятно высказаться о принимающей стране при свидетелях, мгновенная депортация с запретом повторного въезда в течение 5 лет. А при нарушении закона, тюрьма. Имперская директива гласила, ноль толерантности по отношению к мигрантам. При любом конфликте с местным населением, мигрант априори считался неправым, если не мог доказать обратного. Полная зеркалочка с тем, как в азиатских странах сами относились к иностранцам. Но, было и исключение из этого правила. Представители титульных национальностей стран Унии, не имеющие собственной государственности. Для таких была возможность получить трудовую визу на общих правилах с имперскими гражданами. Но такие, если уж решали работать в одной из стран Унии, легко могли получить и ее гражданство. Для них, вообще не было никаких препон и упрощенные правила. Однако, это было вовсе не то, чего хотел новоиспеченный фермер. Павел Петрович улыбнулся, вспоминая жаркую дискуссию, развернувшуюся на телевидении, когда данные правила еще только вводились в стране, и истошный вой либералов, верещавших о фашизме, нацизме и прочих преступлениях против человечности. Однако абсолютное большинство граждан страны полностью поддержало данные законы и нисколько не жалело об этом. Простым гражданам был ни к чему демпинг на рынке труда со стороны азиатов и сопровождающая их же преступность. Так что либерда осталась с носом, злобно шипеть у себя на кухнях о попрании свобод и прочих общечеловеческих ценностей. Нет, трудовые мигранты все равно приезжали, нужда то в них все равно была, масштабные стройки по всей стране требовали просто уйму рабочих рук, но вели они себя, не в пример тому, что было раньше, тихо и смирно. А все почему? Потому что не позволяли иначе. Император строго следил за этим и строго же спрашивал со всех причастных за любые косяки. Чиновники и бдели. Пустить пыль в глаза, замолчать, замять, если что-то все же произошло, было практически нереально. Император к такому был совершенно нетерпим. А уж источников информации конкурирующих структур, что приглядывали друг за другом, было столько, что лучше и не пытаться обмануть самодержца, кара, в таком случае, была особенно жестокой. И это, также нравилось народу. Так чего тогда ноешь? Не скрывая сарказма и даже не пытаясь жалеть соседа, спросил Павел Петрович. Думаешь, нам, в колхозе, не требуются рабочие руки? С нынешними возможностями можно ой как развернуться. Но труд постоянно дорожает и прекращать, даже не намеревается. Сам же знаешь, много наших на вахты, в Сибирь подались, да в остальные места. Платят сейчас там очень хорошо, а так бы и полноценную ферму с большим молочным стадом поставили, и комбикормовый заводик, и овощебазу с глубокой переработкой, а не одним растениеводством занимались. Народ, в лихую годину, при Борьке Алкаше и его последыши, как прежний колхоз развалили, наполовину разбежался. Кто в город, кто спился. Вся надежда на подрастающую молодежь, удержать бы. С нынешними технологиями и государственной поддержкой, на селе можно зарабатывать не хуже, а даже намного лучше, чем в городе. Глядишь, и роботизированную ферму поставим. Единственно, с развлечениями похуже. Бывший чиновник тяжело вздохнул, молча признавая правоту описанной колхозником реальности, и расстроенно побрел по своим невеликим делам. Его расчет – стать уважаемым помещиком, эксплуатировать дешевый сельский труд, живя в свое удовольствие, явно провалился. На селе, как оказалось, с недавних пор, мало иметь деньги, чтобы жить припеваючи, надо еще и работать. Благословенные времена разгульной демократии и неограниченного рынка прошли, народ начал богатеть, и сельским ростовщикам и землевладельцам стало очень неуютно конкурировать за труд имперского народа. Глава 15. Имперское пугало. Эти ужасные русские. От них стало просто никуда не деться на этих курортах. Проворчал дородный европеец, неодобрительно глядя на явно русскую пару, идущую к морю в окружении стайки мелких детей. Проводив курортников брезгливым взглядом, он потянулся к запотевшему бокалу с пивом и жадно припал к освежающему напитку. Сидевший рядом, возле барной стойки сосед, на вид, такой же европеец, разве что немного более подтянутый, но с таким же бокалом пива в руке, услышавший негромкое восклицание европейца, произнесенное на немецком, с интересом поинтересовался. «И чем же вам, уважаемый герр, так досадили эти русские, что заслужили столь нелицеприятное определение?» Дородный бюргер подозрительно покосился на своего соседа, задавшего вопросы, ненадолго задумавшись, а стоит ли вообще отвечать, а то мало ли, все же решил ответить. Задавший вопрос, говорил достаточно чисто на немецком, правда с незнакомым акцентом, но при этом, выглядел как стопроцентный европеец, высокий, светловолосый, а в баре, поутру, было малолюдно и довольно скучно, так почему бы не потрепать языком, агрессивные, опасные варвары, никогда не знаешь, чего от них ожидать, только-только встали на путь истины, начали строить у себя в стране демократию, как опять свалились к диктатуре и империи, да еще и замешанный на махровом нацизме, неисправимый народ, привыкший к плети надсмотрщика и врожденной агрессии к окружающим, смелое утверждение, хмыкнул собеседник, и на чем оно, интересно, основано, тем более, в отношении такой милой пары с детьми, немец нахмурился соображая, было видно, вопрос поставил его в трудное положение, на его собственный взгляд, его сентенция насчет русских не нуждалась ни в каких обоснованиях. Это была просто аксиома. Русские, значит опасные и агрессивные, варвары. Чего еще от них ожидать? Но собеседник явно ждал ответа, неторопливо потягивая пиво и ожидающе глядя на него. А вы сами, откуда, герр? Настороженно и подозрительно поинтересовался русофоб. Простите, не представился. Повинился негаданный собеседник. Альгин Травин, Мекленбург. Бюргер заметно расслабился и представился в свою очередь. Карл Циммер, Баден. Так все же, герр Циммер, чем же вам так досадили русские, что вы так нелицеприятно о них отзываетесь? По-моему, ничем не хуже всех остальных. Они снова стали империей, ясно проявив свою агрессивную сущность. Наращивают армию, флот, ведут войны в Африке. Всего то, фыркнул Эйгин, вернуть империю, они, кстати, решили на всенародном референдуме. По-моему, очень демократично. Пол Европы является монархиями и ничего. Почему бы и русским не вернуть ее у себя? Тем более монарх, из уважаемого мекленбургского дома Никлотингов, европеец, а даже не местный. Он еще хуже самих русских, горячо заявил немец. К тому же, он сам считает себя русским. И заправляют при его дворе, тоже в основном русские. А сколько корон он собрал на свою голову, а теперь еще и о германской мечтает. Русские хотят снова восстановить свою гегемонию в Европе. Вполне нормальное желание, пожал плечами Айгин. Евросоюз же тоже хочет расшириться на восток, как и НАТО. Почему бы русским не желать укрупниться, тем более, они объединяют теперь, на монархических принципах и вполне демократично, свои бывшие территории. К тому же, если подходить к вопросу более объективно, это делают не русские, а королевская династия Никлотингов, немецкая, по своей сути. А то, что монарх объявляет себя русским, так ничего удивительного, если большинство населения империи – русские. Было бы странно, если бы он продолжал считать себя немцем, хоть так оно по сути и есть. Немец недовольно и подозрительно уже по-другому посмотрел на своего собеседника. «Я понял, вы же из Мекленбурга, родовой земли Никлотингов, которую винницкие короли поддерживают особым образом», заявил немец. «Понятно теперь, почему вы так поддерживаете своего кумира с наполеоновскими замашками. А что плохого в том, что Никлотинги щедро вкладываются в Мекленбург?» Искренне удивился Айгин. «Это идет на пользу Германии и местному населению». Бюргер, хаивший русских и правящую династию с неприязнью, уставился на мекленбуржца. «Вы что, не понимаете, все эти инвестиции и заигрывания с избирателями – не более чем способ усыпить бдительность и прийти к власти через прикормленные Никлотингами партии, установить уже и в Германии имперскую, нацистскую диктатуру», — разгорячился немец. «А я не против. Достали уже эти черножопые и леваки с их идущими на поводу партиями, разлагающими народ и страну своими безумными законами и еще более безумными проектами». В разговор вступил новый участник, судя по языку, тоже немец, средних лет, высокий поджарый мужчина с холодным взглядом льдисто-голубых глаз, Дитрих Франк, сэр, представился мужчина, отсалютовав спорщиком бокалом пива. «Уважаю императора, нам бы такого, а не эту стрёмную бабу», высказался сэрица нынешний канцелярин. «Император на самом деле заботится о своем народе, а не треплет языком, разрушая национальное единство и завозя толпы совершенно ненужных нам мигрантов из разных дикарских стран». Русофоб недовольно поджал губы. «По-вашему, потакание низменному расизму и узколобому национализму лучше?» – решил возразить Баденец, как ему показалось, универсальной отмазкой всех леваков, ратующих за мультикультурализм и прочие социальные и половые извращения. «Здоровая доза национализма еще никому не вредила», – усмехнулся Сарец, вовсе и не думая защищаться и отнекиваться. А как император изящно решил проблему цыган, это просто сказка. Нам бы так с ними, а еще, с албанцами и прочими муслимами уже в корень оборзевшими. Добавил он без долгого раздумья, заставив русофоба вообще задохнуться от возмущения. Вы считаете массовую посадку по тюрьмам целого народа с отъемом детей изящным решением? Либералы, они такие либералы, просто не могут не наврать. Усмехнулся Сарец. Вовсе не целый народ пересажали. 20% взрослых, а вой подняли, будто бы их живьем съели. Да и сажали ведь за дело. Торговля наркотиками, мошенничество, киднипинг, уклонение от налогов, нажитых преступным путем и прочие художества в типично цыганском духе. Или вы, уважаемый, считаете, что представителей нац-меньшинств нельзя сажать за преступления? Они что, особенные по-вашему, высшая раса, что их трогать нельзя? Полностью заслуженная кара. Если какой-то народ не хочет жить по закону, ведя паразитический и преступный образ жизни, его надо вразумлять. Тем более тут, даже не потребовалось нарушать никаких законов. Просто обратить на них пристальное внимание и покарать. А вою-то было, вою в прессе. А насильственная депортация? Да не было никакой насильственной депортации. Поморщился Сарец. Они сами побежали из страны. Жалко только, что у нас стали их массово принимать. Ну как же, бедные, обиженные тираном нацмены. А всего то, правительство начало изымать детей из неблагополучных семей. У нас, в Германии, такое, кстати, тоже практикуется. Только почему-то в отношении нормальных граждан, попавших в бедственное положение. То, что творится в семьях тех же цыган и мусульманских мигрантов, почему-то мало волнует социальные службы. Посмотрели бы вы, в каких условиях живут цыганские дети. При этом, у родителей нет никакого официального дохода. С детства приучают к попрошайничеству и разной незаконной деятельности. Есть, конечно, и среди них нормальные, кто старается честно работать, но таких, сравнительно немного. А уж уход от налогов, даже у них правило. Да, я тоже заметил, цыган в Мекленбурге прибавилось. Поддержал Дитриха Франк Айген. Только справедливости ради, надо заметить, что большинство, все же подалось в Румынию, Казахстан, Среднюю Азию. Туда было проще сбежать. В Европе, все-таки, еще не до конца сошли с ума, чтобы пускать к себе такие толпы этого отребья. И слава богу, скривился Сарец. Нам и без цыган всякой швали хватает. В некоторых местах, ощущение, что попал на Ближний Восток, турки, курды, арабы составляют большинство. Ну и уровень преступности в таких местах соответствующий. Вы неисправимые нацисты, с осуждением заявил русофоб, на что тут же получил отлуп. А вы тогда, герц Иммер, кто только что нелицеприятно высказывался о русских, как о варварах, причем, применительно к конкретной семье, о которой знать ничего не знает. Немец вытаращился на обвинителя широко раскрытыми, удивленными глазами, с видом, как это может относиться к нему, это же русские. Где он был неправ, но, как видно, какие-то остатки критического восприятия в его голове еще остались, потому что, нахмурившись и задумавшись на какое-то время, он вынужден был неохотно признать неоднозначность своего отношения, но тут же перешел в контратаку. Возможно, я где-то погорячился, но всем же хорошо известен цветущий в их империи национализм, а вся история русских говорит только об одном – об их неискоренимой агрессивности. Сам размер их страны говорит сам за себя. Сколько народов они поработили за века своего расширения. И вот снова, взялись за свое. Депортации с лишением гражданства, крайний шовинизм, антидемократические законы. Ну вот, герц Иммер, опять. Откуда в вас самом столько расизма? За что вы так ненавидите немцев? Я, искренне вытаращился на Саарца тот. Где это я дал повод так обо мне подумать? Вы только что заявили, что представителям некоренных народов, в данном случае, в основном, мусульманам, закон не писан, в отличие от коренных жителей цивилизованных стран. Ну как же, по вашему высказыванию можно понять, что азиатам можно не соблюдать законы страны и обманом получать гражданство, а именно за это, большинство людей было депортировано из Российской империи, и никакого особого шовинизма у русских нет, они веками живут бок о бок, в одной стране с мусульманами. На их земле, неплохо себя чувствует более сотни народов уже сотни лет, и они никак не пытаются их в себе растворить, в отличие от тех же французов, объявивших всех жителей страны французами и запрещавших на территории страны другие языки, а англичане, веками гнобившие ирландцев, Немцы, спокойно жившие в Российской империи веками и даже имевшие там свою автономию и снова чувствующие себя там прекрасно. Куча других автономий коренных народов, которым никак не запрещают исповедовать ни свою веру, ни культуру, ни язык. Да многие малые народы Европы о таком, долгое время, могли только мечтать, когда в России, это было изначально и существует до ныне. И о каких таких антидемократических законах вы еще говорите? После всего этого, герц Иммер мрачно выслушал данную отповедь, на которую ему нечего было по сути возразить и мгновенно ухватился за вопрос о законах, с явной жаждой отыграться за попранные убеждения. А как же закон о поражении в правах отдельных категорий граждан? Торжествующе заявил русофоб. Практически, разделение граждан на сословия и особенное поражение в правах женщин – это совершенно нетерпимое положение в 21 веке. Фактически, деление граждан по сортам, а по мне, так законы о гражданстве в Российской империи более справедливы, нежели где-либо. Ничуть не стушевался Сарец. Кто больше дает обществу, тот больше голосов и прав и имеет. Ситуация, когда какой-нибудь бомж, тунеядец или алкоголик, от которого никакой пользы окружающим, имеет столько же прав, сколько работящий гражданин, налогоплательщик, защитник отечества, ученый, совершенно несправедливо и подрывает сами основы гражданского общества и желание служить ему и нести пользу. Поддерживаю, согласился мекленбуржец. С 2008 года в империи, Украине, Белоруссии и Молдавии разом были введены новые поправки в Конституцию, единообразные во всех четырех странах, что характерно, принятые на референдуме. Теперь граждане делились на несколько категорий с разным набором прав. Базово, каждый урожденный на территории страны человек, чьи родители являлись гражданами данной страны, также получал базовое гражданство, но без права голоса и полной правоспособности, статус ребенка или лица, находящегося под опекой. В любом возрасте молодой гражданин мог сдать экзамен на зрелость. Он включал в себя базовые навыки: знание государственного языка, чтение, письмо, математику, логику, основы истории родной страны, представление об окружающем мире, базовую мораль и этику. После этого получал право голоса и возможность дальнейшего продвижения по социальной лестнице. После окончания средней школы и сдачи экзаменов, базовое гражданство с правом голоса присуждалось всем вменяемым подросткам, кто сдал все экзамены и не получил расширенное гражданство раньше. В дальнейшем, любой гражданин мог пройти добровольную службу в армии сроком 2 года, после чего получал права расширенного гражданства и плюс один избирательный голос. Кроме того, такой гражданин получал право избираться на выборные гражданские должности и поступать на службу в любые силовые министерства. Без службы в армии и постановки в армейский резерв, такого права базовый гражданин был лишен. Уголовники и психически неуравновешенные личности до службы в армии не допускались. Граждане с физическими дефектами, не позволяющими им отслужить в армии по обычной программе, с некоторыми исключениями, могли пройти альтернативную службу, также сопряженную с армией. Призыв, как таковой, отменялся, за исключением случаев смертельной опасности и внешней агрессии в отношении государства. В этом случае призыв мог коснуться любого гражданина вне зависимости от статуса. Женщины также могли служить в армии, но при условии сдачи определенных физических нормативов и экзаменов. Но для женщин существовали иные пути поднятия своего гражданского статуса – рождение детей. Уже со вторым ребенком женщина получала плюс один избирательный голос, с третьим – еще один, и еще один максимум могла получить с рождением пятого ребенка. Мужчина также мог получить дополнительный голос, если произвел на свет от трех детей, правда, с дополнительным условием – проживанием вместе со своими детьми, а не нагуленными где-то на стороне, и еще один с пятым ребенком. Дополнительные избирательные голоса можно было получить также, продвигаясь на государственной службе. Чиновники высокого ранга и офицеры также получали прибавку. Капитан, полковник и генерал, и соответствующие им по табели о рангах чиновники, получали плюс по одному дополнительному голосу. Определенные государственные награды также дополнялись прибавкой к избирательным голосам. Крупная благотворительность, размер уплаты налогов также служил поводом прибавить избирательный голос. Первый достигался при уплате суммы от 100 000 крон, или его эквивалента в национальной валюте. Второй от 1 миллиона, третий от 10 миллионов, четвертый от 100 миллионов и пятый от 1 миллиарда. Данные голоса были плавающими и действовали только в следующем году за тем, в котором были начислены соответствующие суммы. Все данные о гражданском статусе были открыты с указанием за что и сколько. Это же все служило дополнительным стимулом гражданам работать на общественное благо с видимым поощрением за определенные достижения и соответствующим престижем. Одновременно, наиболее ценные кадры получали прибавку голосов на всех уровнях выборов и возможность продвигать своих кандидатов. Плюс льготы и преимущества при спорах и при продвижении по социальной и служебной лестнице. Новая система разом повысила статус военных и государственных служащих. Причем вторыми, стало довольно проблематично стать без минимальной службы в армии. Армия стала чуть ли не единственным пропуском до многих государственных должностей, резко сузив возможности для продвижения в государственной иерархии для женщин. Судейство и прокурорство, для неслуживших, были абсолютно закрыты. Но зато, можно было набирать гражданские ранги в медицине и образовании, чей статус также подняли, как в финансовом плане, так и в гражданском. Там, ранги можно было зарабатывать обычной выслугой. Одновременно, произошла пенсионная реформа. Срок выхода на пенсию женщин и мужчин был уравнен, 60 лет. Но, для женщин сделали поблажку. При рождении второго ребенка, от срока выхода на пенсию вычитали 2 года. При рождении третьего, еще 3. Своеобразный стимул женщинам больше рожать. К слову, мужчины тут тоже получили поблажку. Минус 1 год от пенсионного возраста за службу в армии и еще минус 1 год за рождение и воспитание 3 и более детей. Получилась довольно стройная и понятная система, пришедшаяся большинству граждан империи по душе. Мужчинам, так особенно она зашла в тему. Служившие мгновенно поднимали свой статус, еще не успевшие, были избавлены от обязательной службы и получали право выбора. Уравнивание пенсионных возрастов не всем женщинам пришлось по вкусу, но в этом правиле были явные и вкусные поблажки. И система преференций была всем понятна и справедлива, на взгляд большинства. А уж обещание дополнительных пенсионных выплат за каждый ранг нового гражданства мгновенно перетянул на себя голоса многих пенсионеров, среди которых было полно военных, медиков, учителей и просто отслуживших. Агитация за новые поправки в Конституцию нашла множество струн в душах людей, чтобы легко пройти через референдум. Как водится, на Западе, по этому поводу был поднят настоящий вой и беснование либеральной общественности, углядевших в этом попрание всех свобод и чуть ли не возвращение обратно к государственному феодализму. Но при этом, по многочисленным опросам, оказалось, что на Западе, многим пришлись по вкусу данные поправки и они, хотели бы видеть у себя такие же. Курируемые империей СМИ не сидели сложа руки и вовсю разъясняли преимущества новой системы, перебивая истошные визги либеральных средств массовой дезинформации. Ну знаете ли, мне надоело терпеть эту империалистическую пропаганду. Всего хорошего, гневно воскликнул русофоб, когда мекленбуржец с саарцем стали разъяснять ему тонкости поправок в законодательство Российской империи и части прочих стран Унии. Не бойтесь, что донесет, куда не надо, поинтересовался Айгену Саарца. Тот особенно нелицеприятно высказывался о существующей в Германии системе, ее законах и политиках, прямо заявляя о желательности установления в стране имперского правления во главе с Никлотингами. Плевать, легкомысленно отмахнулся он, отпив из свежего бокала пенного напитка. Я вообще собираюсь свалить из этой гребаной страны. Хм, искренне удивился мекленбуржец. Я уже навел мосты насчет иммиграции в Венедию. Прямо отсюда, из Греции, махну в Ригу. Все свое имущество в Германии я уже распродал и перевел денежки в венецкие банки. Моей бывшей останется только локти кусать, добиться в истерике. Хрен ей, а не алименты от меня. Дитрих Франк криво усмехнулся, видя новую порцию вопросов на лице своего собеседника, и с готовностью пояснил. Шлюха, на которой я имел неосторожность жениться. Чего уж греха таить, очень красивая и разбитная бабенка была, вот и запал на нее, а она, как оказалось, вовсю мне рога наставляла, пока я по командировкам мотался. И ладно бы только это. Так она еще и нагуленного на стороне ребенка на меня решила повесить и нагрузить выплатой немаленьких элементов. Да еще так в суде ловко все закрутила, что не отмажешься. Даром что не родной. Еучие судьи и вся эта ляцкая система. Только хрен ей, а не мои денежки. Из Унии выдачи нет. И много она из вас тянула? Заинтересованно вопросил Айгин. Опасаешься того же? Криво усмехнулся Франк. Европейская судебная система, очень недружелюбно к мужчинам. Все козыри на руках у баб. Чуть что, суд и выплаты в пользу обиженной Фемины, а то и еще что похуже, если тварь совсем отбитая. В Испании с Италией вообще мрак, я узнавал. Но и нашу систему тоже терпеть, нет никаких резонов. 1500 евро. Ну мне можно этого не опасаться, улыбнулся Айгин. Я гражданин Венедии. Просто работаю инженером на вентмотор в Шверине. О, коллега, обрадовался Франк. Тоже инженер, только горный. У нас в Сааре полно угля. Правда, в последнее время отрасль переживает не лучшие времена. Все конкуренция с российским углем, который дешевле, а у нас за ним приходится зарываться глубоко под землю. И хоть его еще полно, но скоро эта отрасль в Сааре накроется медным тазом, нерентабельно. Да еще зеленые гадят и законодатели. Так что мне, сам Бог велел валить из страны. Хорошо, что в Унии нет элементов, не так страшно будет заводить новые отношения. Это да, кивнул Айгин. В Унии, с подачи российского императора, алименты были окончательно ликвидированы. Теперь на всех детей государством выплачивался один прожиточный минимум независимо от достатка родителей. Одновременно у женщин было выбито очередное основание для развода и паразитирования на детских алиментах, выкачиваемых из богатых мужчин. Алименты были полностью ликвидированы как класс. И это, как бы ни казалось парадоксальным, только укрепило семейные отношения. Глава 16. Идеология имперского строительства. Все-таки мне удивительно повезло с попаданством. Никакого тебе превозмогания, борьбы с непониманием ближайшего окружения, саботажем собственных структур. Мне досталось крепкое наследство, которое требовалось просто не пролюбить, и очень вменяемый государственный аппарат, не страдающий целым букетом комплексов, в первую очередь собственной неполноценности и смотрящий в рот представителям Запада и жаждущий его признания. Отчасти, венеды сами принадлежали к западной цивилизации, но со здоровой такой долей восточной, а именно русской, привносящей в нее особый колорит. Немцы в венецком компоненте не давали скатиться национальным элитам в преклонение перед Западом, так как были его частью, а у русских не было на то особых причин, так как Венедия ничем не уступала по уровню жизни ни одному из соперников и при этом ощущала себя частью могучей русской цивилизации, олицетворяемой Советским Союзом. Распад последнего ничуть не поменял общий настрой. Напротив, появилась надежда на воссоединение, которому теперь не мешали идеологические барьеры. Плюсом, Венедию не коснулась чума денацификации, превратившая со временем гордых тевтонов в бесхребетных слизняков, не способных защитить своих женщин от посягательств инокультурных паразитов. Более того, здоровый национализм в Венедии цвел вовсю, разгораясь все ярче и ярче, на фоне того, что творилось с мультикультурализмом в Европе. Все, что мне требовалось, направить могучую энергию тщательно пестуемых, серьезно милитаризированных государственных структур в нужное русло. Естественный и решительный шаг, на который почему-то не решалось венецкое руководство, прежде всего, в лице ее короля, традиционно выступавшего главным драйвером государственной политики. Надеялись, время работает на них. Нужно лишь дать время враждебным политикам себя покрепче дискредитировать, и все само упадет в их рачительные руки. Не упало бы, я точно это знал. Дискредитировавшие себя власти завели бы все в окончательный ужас и развал, шлифуя реальность оголтелым пиаром и пропагандой. В результате, Венедия бы если что-то и получила в финале, так только руины былой империи, терзаемой ордами дикарей, наводняющих что Россию, что Германию с юга и востока. Война на Украине прекрасно продемонстрировала полную невменяемость как западных, прежде всего европейских элит, так и российских, продолжавших воровать и грабить, когда пушной зверек уже стучался к ним в двери. Что те, что эти, прямо работали против своих народов, проводя скрытый геноцид. К тому же, вовсю склоняли и саму Венедию. Процесс был нетороплив и постепенен, но тем он был и страшен, что почти незаметен и как бы естественен. Мои действия, видевшего к чему это все приведет много позже, серьезно ломали игру западным кукловодам. То, что я при этом мог полагаться на полностью готовую идти тем же путем, что наметил я, венецкую управленческую элиту, было несказанной удачей. Здоровый национализм, что немецкой, что русской компоненты, старательно пестуемый мной, гарантировал в значительной степени от предательств. Мои соратники, значительную часть из которых я перетащил из Венедии и Финляндии, были также убежденными державниками. К тому же, я вовсю старался, чтобы финансовая сторона их личного благосостояния никоим образом не беспокоила моих людей. Щедрые подарки и премии, сыпались на моих управленцев обильным водопадом, повышая и без того кипучую энергию. А вот местное чиновничество элиты пришлось изрядно подчистить, слишком далеко зашло разложение. Но, мало-помалу и из местных выстраивался действенный аппарат. За годы существования фагоцитов и армии Немезиды, с русскими общинами, которые вовсе не были заброшены, удалось сформировать неплохой пул идейных управленцев и контролеров. На всю империю, одних венедов и финнов, мне бы просто не хватило, да и было бы это неправильно. Зато, взаимная конкуренция, здорово так мотивировала к ударному труду. Параллельно, шло выстраивание новой имперской идеологии. Отсутствие оной, все вменяемые люди прекрасно понимали, идиотизм. Тут пришлось изрядно поработать. То, что было в Венедии до того, хоть и было похоже на требуемый вариант, все же не совсем подходило. Размеры, разнообразие населения королевства и соответствующие амбиции были мелковаты для настоящей, огромной империи, раскинувшейся на два континента, и ясно было, на этом, не собирающейся останавливаться. Как и в Венедии, русские были признаны государствообразующим народом с пусть и небольшими, но привилегиями. Любая русофобия строго каралась законом, а вот прочий национализм выжигался просто каленым железом. Особенно пристальное внимание уделялось всяким этнонациональным группам, и не дай бог им было совершить какое-то уголовно наказуемое деяние, мгновенное обвинение в создании этнокриминального сообщества с жесточайшими карами. Всякие мутные религиозные учения резко почувствовали себя очень нехорошо, а их проповедники заселили казенные дома на северах. Я собирался строить светское развитое, высокообразованное общество, и всякие религиозные отморозки мне были совершенно не нужны. И неважно, чему они конкретно поклоняются, кресту, полумесяцу или шестиконечной звезде, с бородатыми дикарями, замоташками и пейсатами мне было не по пути. А вот фантасты, футурологи, инженеры и ученые должны были составить основу моей идеологической элиты. Мне требовалась система, которая будет создавать человека-творца, а не профессионального потребителя или малообразованного мракобеса, который только и может что смотреть правителю или попу в рот, не способный сам не понять, не сформулировать идею или отличить хорошо от плохо, без того, чтобы посмотреть в Святое Писание или обратиться за разъяснением к начальству. Пожалуй, это было самое сложное в моей работе. Советский Союз за 70 лет так и не смог справиться с этой задачей, хоть и был предельно близок. Все упиралось в образование и личный пример элит. И если с последним у нас было более-менее прилично, то с первым было еще работать и работать. Слишком уж запущенной оказалась система образования, в которой с советских времен доминировала идея, что учитель не должен зарабатывать много, а на маленькие, а потом и вовсе нищенские зарплаты настоящих профессионалов, кто только и мог вырастить настоящих образованных людей, было не заманить. Да и перекорежили сам учебный процесс за последние десятилетия знатно, словно специально выстраивая его так, чтобы как можно меньше у ученика оставалось в голове и как можно сложнее была подача материала для усвоения. На Западе, кстати, тоже с этим были проблемы, жуткая фрагментарность образования, не дающая целостной картины. Да еще, это толерантное ориентирование на самых слабых, излишне трепетное отношение к ученикам, отчего многие, там до 4-5 класса не умели читать и писать. Жуть. К счастью, Венедия сохранила в себе лучшие образцы прусской и российской имперской школ, перенос образцов которых в настоящее время и шел активнейшим образом. Были в разы подняты зарплаты учителей и преподавателей, сделав данную профессию снова очень престижной. Плюс, в школу вернулось строгое отношение к ученикам, привыкшего со школы к расхлябанности человека. Потом, очень трудно бывает перевоспитать, а часто и вовсе невозможно. Некоторые предметы, со временем, предполагалось давать право вести только гражданам с высоким гражданским рангом, отставным военным. История была первым кандидатом. Главный предмет, формирующий национальное самосознание будущего гражданина. Кому как не военным его было вести. Активнейшим образом стали восстанавливать бесплатные кружки для детей и разнообразные спортивные секции. Нужно было как-то занять лишнее время детей, отвратив их от всяких ненужных занятий, привить любовь к творчеству, а заодно заранее выявлять таланты среди подрастающего поколения. К тому же, это серьезно разгружало время родителей от занятий со своим чадом, тем было чем заняться под взрослым приглядом, и хорошо так экономило семейный бюджет. Кружкам и секциям выделялись специальные бюджеты на экипировку и прочие нужды. Не избежало серьезных чисток и сфера искусств и СМИ. Больно уж много там, за прошедшее время, окопалось разной либерды и прямых врагов государства российского. А уж как они навострились осваивать бюджеты, выдавая в итоге либо унылое говно, либо прямо вредный для государства и общества продукт. Многих пришлось рассадить в связи с этим, по казенным хатам с ограничением свободы перемещения, исключительно за финансовые злоупотребления, какие там идеологические гонения, исключительно за прикарманенное баблишко. К исходу 2008-го стал появляться наконец годный продукт в сфере кино, но то ли еще будет. Я был уверен, наши киноделы могут заткнуть за пояс Голливуд, скатившийся в 21 веке в унылое толерастическое говно, правда с яркой картинкой, но последний зрителя было уже не удивить. А вот с сюжетами и логикой происходящего на экране, была просто беда. И это, при огромном изобилии высококлассного художественного продукта, что ежегодно выдавали на гора тысячи писателей. Тут явно прослеживался заказ теневого управления Западом, продвигавшего в массы нездоровую повесточку. Это обстоятельство давало нам просто отличный шанс заявить себя на международном кинорынке. Мы то этим не болели. Главной идеей государства стало всемирное развитие личности, творчество, служение общественному благу и справедливость. Русские должны были стать образцом для подражания всему остальному человечеству. Русский человек должен был быть сильным, образованным и справедливым. Высшей ценностью должно было стать служение обществу, которое, в свою очередь, должно было щедро и справедливо вознаграждаться. Очень многие идеи в нашей идеологической доктрине перекликались с нацизмом Третьего рейха, за что нас не преминули попинать либеральные масс-медиа. Ну как же, культ красоты здорового гармонично развитого тела, разве не это воспевали деятели нацизма с их культом белокурой бестии? Внешне, это так и было. Я не признавал никакого бодипозитива, этого телесного и морального уродства, поразившего Запад в 21 веке, что было прямым потаканием культу лени и морального разложения, потворствующего всем низменным инстинктам человека, вместо того, чтобы стремиться к лучшему и гармонии телесного и морального облика. Моим стремлением было сделать из самих имперских граждан самой красивой и здоровой нации на планете. Мы должны были стать примером для подражания, побудителем стать не хуже, одновременно привлекая к себе лучших представителей иных народов, которые могли бы обогатить нас своим участием в российском имперском проекте, стать его частью. Своим гражданам я предполагал даже помогать в этом деле, для чего была создана специальная консультативная служба в рамках медицинского и спортивного ведомств. Глупо было бы считать, что стать здоровым и красивым просто. Очень многое зависело от врожденной генетики, но и от личного вклада самого человека зависело также немало. Кто-то в силу слабого характера не мог отказаться от сладкого, а лень не давала сбросить лишние калории. У кого-то был нарушен метаболизм. Таким помогали, кому советом и наставничеством, кому-то медициной. Но со временем, я был уверен, нам было под силу создать расу красивых и гармонично развитых людей. Надо было лишь над этим внимательно и настойчиво работать, вникая во все нюансы. Мы и вникали. Благо найти неравнодушных управленцев, горящих той же идеей, не составило особого труда. Нужно было лишь внимательно посмотреть вокруг, а не ставить обычного карьерного чиновника. Хотя, такие, заточенные на результат, тоже были ценны. Главное, чтобы не просто просиживали штаны на своей должности, выполняя директивы для галочки, а реально работали на задачу. Впрочем, у меня по-другому и не водилось. Мой аппарат регулярно мониторил ситуацию по всем министерствам и задачам. Никаких расплывчатых указаний, общих нечетких задач и неопределенных сроков исполнения. За все был строгий спрос. И если что-то не выходило, я всегда хотел знать, почему. И если у исполнителя не было очень веской отмазки, ничего хорошего в будущей карьере такого чиновника не ждало, а то и вообще с карьерой можно было распрощаться. Еще одним немаловажным аспектом имперской идеологии был высокий уровень материального достатка граждан. Тут также предполагалось сделать империю образцом для подражания и зависти всех окружающих народов. У России к этому были все основания. Ни у кого больше не было такого ресурсного богатства, как у нас. Тут важно было не только количество, но также качество и разнообразие. В этом плане мало кто мог с нами соперничать. Главное разумно все использовать. Примером для меня, правда лишь отчасти, служил Китай моего будущего, сумевший превратить страну в почти что сказку постиндустриального будущего. Сверкающие города с десятками, а то и сотнями башен небоскребов. Скоростные магистрали железных и автомобильных дорог, прорезавшие всю страну во всех направлениях. Гигантские мосты над ущельями, каналы, футуристические аэропорты и вокзалы многими десятками чуть не ежегодно вырастающими по всей стране. И куча всего иного, превращающего страну в натуральную мечту любого футуриста из даже конца 20 века. Единственное, коммунисты Китая заигрались в капитализм и породили кучу финансовых пузырей у себя на родине и чрезвычайную дороговизну одной из главных потребностей человека – жилья, что тут же ударило по ним резким снижением рождаемости. Возможно, это в реальности и было их целью. Все-таки 1,4 миллиарда населения для такой страны – это чересчур, а возможно, просто обычный недочет в планировании и вышедшие из-под контроля спекуляции, которые власти очень долго не желали замечать в погоне за цифрами роста экономики. Не стоило забывать о такой важной детали менталитета китайцев – обожествление денег. Как таковой, в понимании западного человека, религии у них не было. Конфуцианство – это далеко не то же самое, что ислам, христианство или иудаизм, да даже индуизм с его чудовищным многобожием. Это всего лишь философское учение, которое в стяжательстве и накоплении богатств не видело ничего плохого, в отличие от авраамических религий, за исключением иудаизма. Вот и спекулировали китайцы жильем от души, играя на повышение, загнав цены на жилье под облака. Впрочем, то же самое делали их визави по всему Западу, не исключая России, моего родного мира, а потом удивлялись, а чего это граждане не хотят рожать, а многим оказалось тупо негде и ни на что, учитывая цены. Вот с этим злом я боролся со всей пролетарской беспощадностью, где налогами, а где и государственным строительством. Но цены на жилье в Унии были самыми низкими во всем развитом мире. Так что хоть граждане России по курсу валюты имели более низкий доход, по сравнению со многими развитыми странами, но с поправкой на оплату жилья и коммуналку, соотношение мгновенно выправлялось, но уже не в пользу Запада. А уж винидам так и вовсе завидовала вся Европа, у них и без поправок на жилье доход был выше. Протекционизм, активное промышленное строительство, много дешевых ресурсов должны были в скором времени полностью удовлетворить все материальные запросы имперских граждан. И вот тогда, хотя отчасти уже, мы переходили к помпезному имперскому строительству, материальному воплощению имперской мощи, что наполняет души граждан гордости трепетом за свою страну. Мысли о предательстве и о том, что кто-то может быть лучше, пропадают сами собой. Вдохновение тут наши архитекторы черпали еще в советских мегапроектах помпезного строительства, в лучших образцах Древнего Рима, нового времени с великолепными дворцами, что по непонятной причине были снесены еще в первой половине 20 века, сменившись безликими коробками из стекла и бетона. А ведь так много было величественных и красивых зданий, даже в той же Америке еще в начале 20 века. Но абсолютное большинство их постигла незавидная судьба быть снесенными. Ведь трудно не согласиться, насколько разные мысли, чувства, эмоции вызывают те же станции метро, построенные при Сталине в духе имперского величия, и новейшие безликие остановки. То же касается и прочего помпезного строительства времен активного развития, стремления страны к новым свершениям и подвигам, сменившиеся серой и блеклой планировкой времен Хрущева и Брежнева, скатившихся в голый утилитаризм. Архитектура словно стала отражением смелых, дерзновенных и величественных строителей коммунизма, сменившихся серыми, приземленными аппаратчиками, душившими все новое. Смелость мысли и поступка строгой, почти религиозной регламентарностью бытия, сгноившей великую Красную империю. Материальное воплощение в стране Советов оказалось четким отражением духа. И это тоже должно было найти четкое отражение в моей империи. Глава 17. Космос зовет. Что и следовало доказать. Мы не одиноки во Вселенной. Прокомментировал я впечатление жены с горящими глазами, разглядывающую фотографии марсианских пирамид. Наша секретная космическая программа, естественно, не ограничивалась одной только добычей ценнейшего сырья на астероидах, хотя это было пока в приоритете. Любые исследования требуют денег, а в условиях бурной реиндустриализации и масштабного строительства по всем странам у нее не только этого ресурса, как обычно, не хватало. Можно было, конечно, немного притормозить рост и положиться исключительно на внутренние ресурсы, тогда с деньгами, не было бы никаких проблем. Но зачем, если есть возможность сделать все гораздо быстрее и качественнее? Люди давно заслужили жить в нормальных, комфортных условиях. Для этого было все необходимое, если только искусственно не создавать препятствий в виде, к примеру, денежного голода, чем вовсю пробавлялся Запад. Вернее, его теневые кукловоды, руководящие центральными банками и схожими по функциям с ними структурами, узурпировавшими выпуск денег в интересах кучки жирных олигархов из старых семей. Мы, в отличие от них, пользовались возможностью выпускать деньги на полную катушку. Ровно столько и даже чуточку больше, чем могла переварить наша экономика. И не в кредит, а в виде прямых вливаний в экономику, финансируя ими строительство инфраструктуры, жилья, социальных программ. Кредиты, конечно, тоже набирали, но только чтобы перетянуть часть денег с Запада к себе, ускоряя тем самым собственный рост и осложняя их. Но для подстраховки и ускорения всегда не помешает иметь твердый актив. А ничего тверже золота финансисты земли еще не придумали. Вот и бросались основные силы на добычу этого важнейшего финансового актива. Необходимость поддерживать секретность данной космической программы серьезно сдерживала нас. В ней и без того были задействованы тысячи человек, и постоянно шло расширение штатов. Производство летающих тарелочек, чьи размеры постепенно росли и совершенствовались, стремительно выходило на поток. Благо, значительную часть комплектующих можно было заказывать обычным фирмам. Что из всего этого получится, можно было понять только на стадии финальной сборки, чего субподрядчики, естественно, не видели. Что говорят ученые? Давно это было? Жена помахала фотками. Мне оставалось только обескураженно вздохнуть. Разброс мнений от сотен до десятков тысяч лет. Разные методики дают совершенно разные результаты. Да даже одни и те же выдают порой разброс в сотни и тысячи лет. Одно можно сказать точно, не миллионы. Сохранность пирамид слишком хорошая. Исследования продолжаются. Хорошо бы найти какие-нибудь могильники, это бы несколько облегчило задачу, но пока никак. Сейчас главная забота у исследователей – обустройство постоянной базы на Марсе и Луне. А как ты понимаешь, это та еще задачка. Обычные, быстровозводимые купола – не лучшее решение. Там нет защитной атмосферы и магнитного поля, уберегающего людей от космической радиации. Требуются специальные сплавы и сложные инженерные решения. В идеале, вообще львиную часть построек зарыть в грунт. Впрочем, все это решаемо. Единственное, пока приходится шифроваться. Не мы одни исследуем эти планеты. Жена кивнула, снова уставившись на фотографии. Но гораздо интереснее то, что мы нашли на Луне. Загадочно улыбнувшись, поведал я. В отличие от мегалитических построек Красной планеты, развалины древних лунных построек говорят о том, что их строила по-настоящему развитая технологическая цивилизация. По срокам, такие же непонятки. Только там уже и о миллионах лет поговаривают. Нам просто ни с чем сравнивать, чтобы определять возраст таких руин, долгое время находящихся в безвоздушном пространстве под действием жестких космических излучений и метеоритных бомбардировок. А вот найденные там материалы дали нашим материаловедам щедрую пищу для ума. Есть видео? Задала гораздо более интересующий ее вопрос жена. Его еще монтируют. Завтра увидим. Там отсняты многие десятки часов материала, но большая часть бессодержательная скукота без пояснений. Наберись немного терпения. Я же теперь не усну, призналась-то я, глядя на меня горящими глазами. Есть один действенный способ, чтобы это преодолеть. Загадочно улыбнувшись, поведал я, подходя к ней и обнимая, с удовольствием ощущая под руками приятные выпуклости. Саша, дети еще не спят, без тени протеста или возмущения напомнила-то я. Тем не менее, еще немного позволив себе пообжиматься и поцеловаться, я нехотя прекратил предварительные ласки, с удовольствием наблюдая приятный румянец на милых щечках. Появление в нашем распоряжении продвинутой двигательной технологии резко активизировало нашу исследовательскую космическую программу. Теперь для нас не составляло труда долететь до края Солнечной системы за вменяемое время. До Плутона укладывались в неделю. Можно было бы и быстрее, в режиме постоянного разгона, но мы еще плохо представляли все опасности навигации в системе, а потому осторожничали. Чтобы снизить опасности полетов, требовалось качественно картографировать систему, чем также вовсю занимались наши астронавты. Исследователи же небесных тел пока в основном собирали образцы грунтов, делали замеры различных физических параметров планеты и их спутников, собирали данные о радиационном фоне и расставляли повсюду измерительную аппаратуру, да подвешивали на орбитах спутники наблюдения. Даже это, казалось бы, простая работа, требовала массы времени и усилий. А еще, приходилось постоянно работать над совершенствованием радиационной защиты наших кораблей. В этом мы пока отставали. Это на орбите Земли, где постоянно крутилась официальная орбитальная станция, большой нужды в сильной защите не было, так как там станцию прикрывало магнитное поле Земли, а вот в открытом межпланетном пространстве с этим было уже гораздо хуже. А уж вокруг крупных планет и вовсе имелись мощные радиационные пояса, которые наши корабли старались проскакивать побыстрее. Но если для самих кораблей защита все же была, пусть и не идеальная, то вот со скафандрами была реально морока. В наиболее сложных местах использовали роботов, но с ними тоже было не так просто. Для их функционирования требовалась особая электроника и радиационно стойкие микропроцессоры, которые тоже развивались, но несколько тормозили нас. Как оказалось, одних космических двигателей было мало для решительного освоения космоса, да и сама форма кораблей, в виде блюдца, также была следствием типа используемого движителя, разгоняемый по круговым камерам корабля ртути в электромагнитных полях. Впрочем, инженеры уже нашли способы миниатюризации данных установок, что в будущем давало возможность делать корабли и других форм. Но пока это были классические блюдца. В принципе, по сравнению с тем, чем официально пробавлялась космонавтика, это уже была фантастика, так что никто и не думал роптать. Просто с увеличением размеров кораблей, при имеющейся технологии, непропорционально росла их стоимость и сложность. Но у других и того не было. Во всяком случае, мы о таком не знали. Хотя, кое-какие подозрения в отношении наших заокеанских недрузей были. Пока же инженеры работали над оптимизацией форм, энергоустановок и двигателей, технологичностью производства, космические исследования продвигались не сильно быстро. На все хотелки исследователей и промышленников нам просто не хватало мощности и персонала, особенно учитывая секретность. В принципе, особо торопиться нам было некуда, но всегда хотелось большего. К тому же, инженеры умудрились разработать несколько разных вариантов двигательных установок, работающих на принципиально разных физических принципах, и они теперь мучительно выбирали лучшие, тестируя разные образцы, что также замедляло космические исследования. Следовало выбирать наиболее перспективный принцип двигателей и энергоустановок, совершенствованием и доработкой которых потом и заниматься. Даже при нашем обилии ресурсов замахиваться сразу на многое мы не могли себе позволить. Секретность, достаточные инженерные кадры, время – все играло роль. Те же новые материалы, найденные на разрушенных древних лунных базах, обещали захватывающие перспективы применительно к тем же космическим аппаратам. И это тоже требовало дополнительных исследований и способов производства новых сплавов, над которыми было еще работать и работать. Так что, как бы ни хотелось побыстрее включиться в крупномасштабную космическую экспансию, приходилось мучительно проходить все промежуточные этапы, нарабатывая необходимые опыт и знания. Кроме собственно исследования и добычи ценного сырья на астероидах, нами была запущена перспективная программа промышленного строительства в космосе. Производство сверхчистых материалов, химических препаратов, фармации, кристаллов и прочего. Условия невесомости, которых на Земле достичь было крайне трудно, позволяли получать материалы с уникальными характеристиками, а также сверхчистые препараты. Мы и раньше этим активно занимались, запуская автоматические фабрики в космос обычными ракетоносителями. Но стоило это все довольно дорого и было сильно ограничено в объемах. Теперь же мы получили возможность сильно масштабировать и на порядке удешевить процесс. Это тоже отвлекало ресурсы и ценных специалистов на себя. Зато у нас намечался целый ряд грандиозных прорывов в целой куче отраслей. Мощные лазеры, полупроводники, фарм, препараты, сверхчистые сплавы металлов с заданными свойствами. Можно было уже заранее сливать акции многих фармацевтических предприятий Запада и Востока, когда наши фирмы выйдут на рынок со своим прорывным продуктом. Впрочем, они уже выходили. На медицину мы возлагали особенно большие надежды. Это то, за что люди всегда будут готовы платить. А если сделать ее еще и широкодоступной и высокоэффективной? Плакали Пфайзеры, Мерки, Джонсоны и Джонсоны и прочие горючими слезами. Мы уже вели подрывную работу под западный фарм и медицинский бизнес с его невероятными ценами. Особенный расчет был на США, с самой бесчеловечной системой ограбления населения фармацевтическим бизнесом и медицинскими учреждениями. Ну еще и потому, что рынок США был наиболее платежеспособен, а деньги нам были нужны. Наша высокая популярность среди союзников объяснялась отнюдь не только нашей враждебностью по отношению к главной капиталистической стране и одновременно главному жандарму мира, а очень даже выгодным сотрудничеством с нами. Для коммунистических Северной Кореи и Кубы венецкие монархи были идеологически малоотличимы от прочих буржуев. Но вот таких преференций и выгод, как от сотрудничества с нами, особенно в условиях перманентной блокады, никто другой им больше не мог предоставить. А мы, ко всему прочему, декларировали себя как социалистическую монархию, хоть это, для коммунистов и звучало дико, однако в практическом плане, полностью оправдывало себя. А где то, как с той же Северной Кореей, очень прозрачно так перекликалось, учитывая ее культ личности и династическую преемственность высшей власти в стране.